Глава 4. Тяжелые времена. Жизнь в Коктауне оставляла желать лучшего. Сноска. Название главы является отсылкой к роману Чарльза Диккенса «Тяжелые времена», действие которого происходит в вымышленном городе Коктаун, городе Кокса, в котором живут двое друзей – фабрикант Джосайя Баундбери и политик Томас Гредграйнд. «Тяжелые времена» стали самым коротким и самым пессимистичным из романов Диккенса. На смену Мэнгнеллу пришел Джон Бентли, бывший капитан малоизвестного клуба «Тертон» и клуба «Болтон Уондерерс». С 1894 по 1910 год Бентли был президентом футбольной лиги. Можно было надеяться на то, что под руководством столь выдающегося менеджера Юнайтед сможет вернуть себе былую славу. Но, как тренер, Бентли, мягко говоря, оставлял желать лучшего. А если уж говорить на чистоту, то тренером он был никудышным. Мало того, что совершенно не разбирался в футбольной тактике, так еще и не мог держать команду в руках. Если Мэнгнелл полагался на сознательность игроков больше, чем следовало, то Бентли вообще пустил тренировочный процесс на самотек, предоставляя игрокам совершенствоваться по своему собственному усмотрению. Он считал, что каждый футболист знает свои сильные и слабые места лучше, чем другие. Так-то оно так, но анархия никогда еще не доводила до добра. В сезоне 1913-14 года красные опустились на 14 место в турнирной таблице первого дивизиона, а в следующем сезоне чудом удержались на 18 месте, избежав вылета во второй дивизион. Чудо обеспечил подкуп соперников из Ливерпуля, о котором уже было сказано выше. Участники сговора были дисквалифицированы, но матч переигрывать не стали. Так что деньги, потраченные на обеспечение нужного результата, не были потрачены напрасно. Джон Бентли стал одним из первых подтверждений известного правила, которое гласит, что управлять и тренировать — совершенно разные понятия. Бентли умел привлекать деньги и обладал организаторскими способностями, помноженными на игровой опыт. Когда-то он был неплохим полузащитником. Но педагогическим талантом не обладал совершенно. А ведь каждый успешный тренер прежде всего должен быть хорошим педагогом. Пригласив Бентли на должность секретаря, Джон Дэвис промахнулся. Тем не менее, в определенном смысле, как управленец, Бентли был полезен клубу, поэтому Дэвис оставил его в секретарях, а руководство командой передал Джону Джеку Робсону, занявшему должность менеджера клуба. Так произошло разделение секретарской и менеджерской должностей. Отныне секретарь управлял процессом, а менеджер – командой. Джек Робсон заявил о себе, когда вывел клуб «Миддлсбро» из любительской северной футбольной лиги в первый дивизион. Сноска. Миддлсбро. Миддлсбро футбол клуб. Профессиональный английский футбольный клуб из одноименного города в графстве Норт-Йоркшир, основанный в 1876 году. Пережив череду взлетов и падений, в наши дни Миддлсбро выступает в чемпионшипе. Но клуб знавал и лучшие времена. В сезоне 1913-14 года Боро заняли третье место в высшем дивизионе. Сноска. Прозвище игроков клуба Миддлсбро. Робсон руководил красными на протяжении 7 лет, пока не скончался в январе 1922 года от пневмонии. Но его пребывание на посту главного тренера нельзя назвать эпохой, поскольку термин «эпоха» предполагает наличие каких-то эпохальных достижений, а их при Робсоне не было. По итогам сезона 1921-22 года Манчестер Юнайтед вылетел из первого дивизиона. От былой команды чемпионов не осталось никого. Дольше прочих держался Билли Мередит. Но в 1921 году Мэнгнеллу удалось переманить его в Манчестер-Сити. В роли главного тренера после Джона Робсона выступал Джон Альберт Чепмен, которого Дэвис также наделил и секретарскими полномочиями, снова объединив две должности. Новым лидером команды стал полузащитник Фрэнк Барсон, тот самый, который получил от Дэвиса пап в награду за возвращение клуба в первый дивизион. Замена Билли Мередита и Сэнди Тернбула громилой Барсоном обозначила суть новой стратегии красных, в которой ставка делалась не на красоту и изящество игры, а на грубую силу. Барсон был могуч и не сдержан. Товарищи по команде за глаза звали его кузнецом, намекая не только на первую профессию Фрэнка, но и на его пристрастие к силовым методам. Он бил по соперникам, словно молотом по наковальне. В наши гуманные времена Барсона дисквалифицировали бы пожизненно после первой же грубой выходки. Но старый добрый футбол был спортом сильных и резких, порой даже чересчур резких, таких как Фрэнк Барсон. Барсон перешел в Манчестер Юнайтед в августе 1922 года из Астон Виллы за 5000 фунтов. Послевоенные цены были гораздо выше довоенных. Уход Барсона из Астон Виллы был вызван конфликтом между ним и руководством клуба. После одного из матчей Барсон пригласил своего приятеля подождать его в клубной раздевалке, куда посторонним вход был запрещен. За этот поступок на Барсона наложили недельную дисквалификацию. Барсон обиделся и заявил, что больше не желает оставаться в Вилле, за которую он играл с октября 1919 года и был капитаном команды. Впрочем, у красных он тоже стал капитаном и считался самым ценным игроком, несмотря на малое количество забитых голов. Всего-навсего 4 гола за 150 игр. Но Фрэнк был ценен не голами, а тем, что не давал соперникам играть в полную силу, используя при этом любые методы, в том числе и такие опасные, как удар головой в лицо. За один из подобных ударов, нанесенный капитану Манчестер-Сити Сэму Кауану, в марте 1926 года в полуфинале Кубка Англии Барсон был дисквалифицирован на 8 недель, и красным пришлось заканчивать сезон без него. «Барсон не может рассчитывать свою силу», — писали одни журналисты. «Барсон сначала делает, а затем думает», — утверждали другие. Но на самом деле Фрэнк хорошо продумывал свои действия и силу рассчитывал нужным образом, так, чтобы его силовые действия выглядели бы случайными, а не намеренными. Ну а в случае осложнений всегда можно было сослаться на то, что тебя учили играть жестко, и сказать, что в честном нападении лицом к лицу нет ничего плохого. Красным удалось расстаться с Барсоном по-хорошему. В мае 1928 года, спустя 7 месяцев после смерти Джона Дэвиса, Громила покинул Юнайтед на правах свободного агента и стал играть за Уотфорд, выступавший в третьем южном дивизионе футбольной лиги. Сноска первая. Уотфорд. Уотфорд Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, графства Хартфордшир, Восточная Англия. Основанный в 1881 году под названием Уотфорд Роверс, в настоящее время выступает в чемпионшипе. Высшими достижениями клуба являются второе место в высшем английском дивизионе в сезоне 1982-83 года и выход в финал Кубка Англии сезонов 1983-84 и 2018-19 года. Вторая сноска. В наше время третий дивизион футбольной лиги назывался Лигой 2 английской футбольной лиги. Помните, как Фрэнк Барсон получил от Дэвиса пап после возвращения Юнайтед в первый дивизион в 1925 году? Жертва оказалась напрасной. Нового прорыва, подобно тому, что был при Мэнгнале, не произошло. Возвращение в первый дивизион стало единственной заслугой Джона Чепмана, которого в октябре 1926 года футбольная ассоциация отстранила от участия в футболе или футбольного менеджмента в течение текущего сезона. Причиной дисквалификации было названо ненадлежащее поведение на должности секретаря-менеджера футбольного клуба Манчестер Юнайтед. И более ничего об этом неизвестно. Случай был из тех, когда грязное белье предпочли не выставлять на показ. Но можно предположить, что вина Чепмана была велика, поскольку по окончании срока дисквалификации он не смог найти себе достойного места в сфере футбола и стал генеральным менеджером ливерпульского клуба «Собачьих бегов». К моменту ухода Чепмана здоровье Джона Дэвиса изрядно разладилось, и он уже не мог уделять делам прежнего внимания. Эпоха Дэвиса подходила к концу. Поиском нового главного тренера руководство клуба сильно озадачиваться не стало. На эту должность назначили 32-летнего полузащитника Кларенса Джорджа Хилдича, более известного как Лал или Кларри. Лал Хилдич стал первым из играющих тренеров красных. Вторым, и пока что последним, будет вернейший из верных Райан Джозеф Гиггс. Сноска. Райан Джозеф Гиггс, родившийся в 1973 году, валлийский профессиональный футболист, полузащитник и футбольный тренер. Вернейшим из верных он назван, потому что на протяжении всей своей взрослой игровой карьеры и части молодежной с 1987 по 2014 год выступал за Манчестер Юнайтед. В 2014 году Гиггс совмещал функции игрока и тренера, а затем оставался ассистентом главного тренера красных до 2016 года. На сегодняшний день Гиггс является самым титулованным игроком в истории британского футбола и единственным обладателем 13 чемпионских титулов высшего дивизиона Англии. В 2011 году болельщики признали Гиггса величайшим игроком в истории Манчестер Юнайтед. Хилдич был хорошим футболистом, но как тренер он оказался не на высоте. Да и непростое это дело – тренировать своих товарищей по команде, которые держатся с тобой на равных. Что бы там ни говорили о демократии и товариществе, между игроками и тренером должна существовать определенная дистанция. Точно такая же, как между учениками и учителем. Без дистанции невозможно держать класс или команду. С конца апреля 1927 года тренировать команду Манчестер Юнайтед стал Герберт Бэмлетт. Рефери, поднявшийся до футбольного менеджера. Бэмлетт стал последним кандидатом, утвержденным Дэвисом. Надо сказать, что во время игры Бэмлетту приходилось несладко. Болельщики никак не могли простить ему одного давнего случая. В 1909 году Бэмлетт прекратил игру между Манчестер Юнайтед и Бернли из-за сильного снегопада. Четвертьфинал Кубка Англии. Счет 1-0 в пользу Бернли. До конца матча остается 18 минут. Звучит свисток рефери, и практически одномоментно с этим мяч влетает в ворота Бернли. Но Бэмлетт его не засчитывает. Странно, что болельщики красных не линчевали Бэмлетта прямо на поле. Понадеявшись на то, что старое давно забыто, Бэмлетт пришел в Юнайтед и едва ли не при каждом своем появлении перед болельщиками слышал свистки и упреки в свой адрес. Но, тем не менее, он продержался у руля до 1931 года. Итог тренерства Бэмлетта нельзя назвать хорошим. Приняв команду, находившуюся на 15-м месте в таблице первого дивизиона, Бэмлетт благополучно довел ее до вылета во второй дивизион. В сезоне 1930-31 года красные оказались на последнем, 22-м месте. И хорошо, что Джон Дэвис этого не увидел. Статистика очередного последнего сезона в высшей лиге откровенно удручала. 115 мячей было пропущено и только 53 забито. С такими показателями Манчестер Юнайтед смог набрать только 22 очка, в то время как ставший чемпионом Арсенал набрал 66. «Когда я вижу такое сальдо, мне хочется взять веревку и повеситься», — говорил один из героев Джорджа Гиссинга. Сноска. Джордж Роберт Гиссинг, 1857-й, 28 декабря 1903-го. Английский писатель-реалист, героями произведений которого были простые люди, вынужденные вести тяжелую борьбу за существование. По этой причине Гиссинга иногда сравнивают с Максимом Горьким. В конце 70-х, начале 80-х годов 19 века Джордж Гиссинг сотрудничал с петербургским журналом «Вестник Европы», где публиковались его корреспонденции из Лондона. Точнее и не скажешь. Дела клуба шли из рук вон плохо не только в спортивном, но и в финансовом смысле. Обстоятельства складывались крайне неблагоприятным образом. На смерть Дэвиса наложилась Великая депрессия. Вдобавок еще и популярность клуба сильно упала. И о привлечении инвестиций не стоило даже и мечтать. Как и о найме высококлассного тренера, поскольку платить ему было нечем. Сноска. Великой депрессией называют мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшегося до 1939 года. Наиболее неблагополучными были годы с 1929 по 1933. Образовавшуюся после ухода Бэмлетта дыру заткнули клубным секретарем Уолтером Крикмером, который оставался главным тренером красных до июня 1932 года. Игрокам тоже нечем было платить, и дело шло к банкротству. В лучших традициях английской романистики в самый сложный момент, когда веревки уже находятся в руках, появился некто, простой и скромный, который знал, что следует делать. Этим некто стал уже упоминавшийся выше Луи Рокко. С 1911 года он руководил семейным кондитерским бизнесом, который давал средства для существования семье с 9 детьми, а параллельно участвовал в жизни клуба Манчестер Юнайтед, выполняя различные поручения администрации. Рокко был из тех, кто улаживал дела, и в этом качестве он оказался незаменимым. Получив тренерские полномочия, Крикмер сделал Рокко своим помощником, и это решение оказалось лучшим из всех его решений. Именно Луи вышел из текстильного фабриканта Джеймса Уильяма Гибсона, сколотившего состояние на пошиве армейской формы в годы Первой мировой войны, а впоследствии переключившегося на пошив униформы. Гибсону удалось выдавить из бизнеса всех своих партнеров и стать единоличным владельцем довольно крупного холдинга, который держался на плаву во время Великой депрессии благодаря разнонаправленности своих интересов. Неизвестно, интересовался ли Гибсон футболом до встречи с Роккой, но тот сумел убедить его вложиться в спасение тонущего клуба. Вполне возможно, что одним из решающих доводов послужили события далекого уже 1902 года, когда Джон Дэвис на базе Ньютон-Хита создал Манчестер Юнайтед. Так или иначе, но Гибсон согласился помочь клубу при условии, что тот перейдет в его руки. Так у Манчестер Юнайтед появился новый владелец, совмещавший посты президента и председателя совета директоров. Нет, лучше будет сказать, что у Манчестер Юнайтед появился избавитель, бросивший клубу спасательный круг в размере 30 тысяч фунтов. И не забываем, что дело было в разгар Великой депрессии. Слава Луи Рокке! Слава Джеймсу Гибсону! Манчестер Юнайтед никогда не умрет. We'll never die, we'll never die, we'll never die, we'll never die, we'll keep the red flag flying high, 'cause Man United will never die. Кто-то скажет, что Гибсон воспользовался моментом для того, чтобы выкрутить руки совету директоров Юнайтед и прибрать клуб к рукам. Но посмотрим правде в глаза. Без поддержки Гибсона руки директорам выкрутила бы жизнь, а клуб прекратил бы свое существование, и у нас с вами не было бы манчестерского дерби. Сноска. Манчестерским дерби называют матчи между клубами Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. С января 1932 года началась эпоха Гибсона, длившаяся до сентября 1951 года, в котором Джеймс Гибсон скончался, не дожив немного до 74-го дня своего рождения. Но тогда у красных уже был Басби. Впрочем, не будем забегать вперед, иначе можно оказаться в офсайде.